Глава 19. Лорд Волк. До заката оставалось около часа, а Мира мы так и не догнали. Она не могла настолько сильно оторваться. Для этого пришлось бы почти загнать лошадей. А насколько я знал Мира, она не пошла бы на такое, даже преследуя ее враги. Оставалось предполагать, что ее отряд свернул в лес, вдоль кромки которого уже несколько часов тянулся тракт. Пытались они таким образом срезать путь или все же скрыться от нас, оставалось точно неизвестным. Но, скорее всего, второе, поскольку в лесу не наблюдалось даже проезжих тропинок, так что в объезд по дороге ехать вышло бы быстрее. «Воспользуйся пеленгатором», — посоветовала Пакс. «Бесполезно, слишком близко», — отмахнулся я. «Точка, отмечающая местоположение Мира, оставалась в центре радара. Так увеличь масштаб», — удивилась моим трудностям миротворица. «Я и на твоем приборчике кнопок не видел, а уж на наруче их вовсе никогда не было», — огрызнулся я. «Все время забываю, что в твоем мире жутко примитивная техника», — хлопнула себя по лбу девушка. «По сравнению с местными, ты кажешься достаточно развитым. Мысленно управляй через соединение с нервной системой». Я попробовал последовать совету. Изменение выгравированной на браслете координатной сетки произошло неуловимо для глаза. Я смотрел пристально, не отрываясь, но осталось иллюзорное впечатление, будто все же моргнул и не уследил за процессом. Я не конкретизировал степень увеличения масштаба, поскольку не знал условных параметров. Но он автоматически настроился так, как требовалось. Похоже, в мире Пакс все же сумели создать по-настоящему дружественный интерфейс. А может, сказалось влияние заключенной в наруче магии драконов. «Поворачиваем!» – махнул я рукой в сторону леса. «Может, лучше проедем, а в лес углубимся там же, где они?» — предложил Сэвидж. «А смысл круги наворачивать? К тому же они, возможно, еще продолжают движение. А поскольку через лес все равно поедем шагом, ты можешь вылезти из седла и вести лошадь в поводу», — обнадежил я его. «Слава всем богам, в которых я не верю», — облегченно вздохнул Дик. «Уверен, что если бы ад существовал, нахождение в нем воплотилось бы для меня в вечные скачки по дороге в никуда». «Думаю, лошадь от такого наездника тоже не в восторге», — хмыкнул я. «Так что можно считать, что вы нашли общий язык на почве обоюдной неприязни». «Стану лордом, введу моду на боевые колесницы», — пообещал Сэвидж. «Ты сначала до трона доехай», — подколол его Рассел. Свет близящегося к закату солнца уже почти не пробивался сквозь листву, и в лесу царили глубокие сумерки. К счастью, оказалось, что запасливый Рассел прихватил пару небольших масляных фонарей, так что, когда совсем стемнело, нам не пришлось пробираться на ощупь. Пакс двигалась впереди и чуть сбоку. Освещение ей, похоже, совсем не требовалось. Видимо, наниты, ко всему прочему, значительно усиливали ночное зрение, а может, давали способность видеть в тепловом спектре. Во всяком случае, именно Пакс первая засекла, что мы не одни. Мы не стали выдавать свои осведомленности преследователям, продолжив мирно болтать. Эх, хорошо бы и дальше путь через лес продолжить. Охотились бы, каждый день свежее мясо, жареное на костре, — размечтался Рассел. Зайчатина, оленина, не то что в тавернах. А я думал, вороны предпочитают падаль, — усмехнулся я. Хотя поохотиться было бы и впрямь неплохо. Я не умею охотиться, — сознался Сэвидж, — но хотел бы научиться. «Вместе учиться будем», — хлопнул его по плечу я. «Только у трактиров перед лесом все же есть одно преимущество. Там пиво подают». «Обижаешь», — фыркнул Рассел. «Ты что думаешь, в бурдюках, притороченных седлом, вода, что ли? Мы же вроде не по пустыне едем, чтоб столько воды с собой тащить». В этот момент из кустов перед нами выскочил здоровенный черный волк. «Про пиво услышал и примчался, тоже выпить захотел», — проворчал Сэвидж. «Перебьется», — хмыкнул я, натягивая тетиву на лук. «Конечно, я бы мог выстрелить из сверхтехнологичного подобия арбалета, подаренного Сэвиджем, но посчитал это нечестным. Против представителей дикой природы вообще следует выходить только с собственными зубами и когтями, отдавая дань уважения младшему собрату. Если бы я был один и никуда не спешил, возможно, так и поступил бы. Тем более, что когти у меня имеются, а регенерация позволяет идти на глупый риск. Запутников я, в общем-то, не опасался. Они способны сами за себя постоять. Но не хотелось, чтобы лошади пострадали или разбежались. Продолжать путь пешком и с пустыми руками удовольствия мало. а волк мог оказаться здесь далеко не один. Как только я наложил стрелу на тетиву, волк прыгнул. Но не вперед, а вверх и назад, словно пытаясь кувыркнуться через голову. Вместо этого он просто выпрямился, встав на задние лапы. Тело волка не приспособлено природой для прямохождения, и он не способен держаться вертикально на двух конечностях. Но это ему и не потребовалось. Через мгновение на месте принявшего неестественную для волка позу уже стоял человек. Перемена не являлась физической трансформацией, не происходило никакого выпадения шерсти и сгибания костей. Просто секунду назад был волк, а миг спустя на его месте возник человек, причем одетый и даже вооруженный. Словно перелистнули страницу в книге с картинками. Хотя у меня лично возникла ассоциация с изменением стиля графического отображения программного интерфейса на компьютере. Загадочное преображение незваного гостя вовсе не заставило мою руку дрогнуть. Двуногие разумные всеядные гораздо опаснее четвероногих хищников, так что я продолжил целиться в потенциального противника. Хотя подозревал, что простой стрелой его не возьмешь. Серебряного оружия у нас не имелось, да и слухи об его эффективности против оборотней могли быть сильно преувеличены, тем более что и оборотень перед нами был весьма нетипичный. Я подобных никогда не слышал и не читал. «Мы пришли с миром», — изрек Сэвидж, покосившись на Пакс. Девушка не одобрила использование ее прозвища для каламбуров и украдкой погрозила шутнику кулаком. «Гостям не пристало угрожать хозяину оружием», — произнес незнакомец, то ли отвечая Дику, то ли комментируя наличие натянутого лука у меня в руках. Я бросил взгляд на Расла и, уловив его кивок, убрал оружие. Судя по всему, в этом мире чтят законы гостеприимства. И раз уж оборотень назвал нас своими гостями, то под его кровом, пусть даже в этом качестве выступает всего лишь полог леса, нам ничего не угрожает. «Люпус, лорд Вульф», — представился оборотень. «Мы вроде как знакомы», — заметил Рассел. «Виделись, правда, давненько». «Припоминаю», — кивнул тот, смерив Рассела внимательным взглядом желтых волчьих глаз. «Младший из Кроу. Приветствую, союзник». Остальные тоже представились, ограничившись прозвищами. О своих претензиях на титул лорда льва Сэвидж упоминать не стал. «Мы ищем отряд из четырех человек, среди них одна девушка», — сообщил я. «Не видел их?» «Они тоже мои гости». Лорд Вульф не стал уточнять, зачем мы их ищем, просто сразу пресек возможность враждебных действий на его территории. Впрочем, будь у нас такие намерения, законы гостеприимства нам бы не помешали. Если только Раслу, да и то из-за союза воронов с волками, а не по личным убеждениям. «Следуйте за мной», — махнул рукой Люпус. «Без проводника, следуя исключительно по пелингу, мы наверняка пробирались бы дольше». Лорд Вульф вел нас не напрямик, но зато наиболее удобным и проходимым путем. Пользуясь им чаще, он грозил превратиться в тропинку. Хотя специально дорогу никто не расчищал. Просто Люпус знал лес как свои четыре лапы и прокладывал маршрут с учетом всех прихотей природы. Примерно через час мы вышли на довольно большую поляну. На ее дальней от нас стороне горел костер, возле которого сидели трое. Немного поодаль, в тени, расположились еще две фигуры. Мы направились прямиком к ним. Проходя мимо костра, я приветственно кивнул наемникам, на что они ответили ухмылками. Я заметил, как монгол передал своему напарнику несколько монет. Видимо, они поспорили о том, как быстро я их найду. Надо будет позже спросить, ставил монгол на то, что я их догоню быстрее или медленнее, чем вышло. На лорда Юникона я демонстративно даже не взглянул. При виде нас, или скорее лично меня, Мира негромко выругалась в выражениях, с которыми магический переводчик не справлялся. Хотя, судя по ухмылке Сэвиджа, в его языке, в отличие от местного, подходящие идиомы присутствовали, и смысл фразы он прекрасно понял. Мы переглянулись и синхронно с укоризненным видом посмотрели на Мира, мол, даме так выражаться не пристало. Она в ответ только пожала плечами. «Что заслужили, тем и приветствую». Остальные этот молчаливый диалог пропустили. Их внимание было обращено на пятую присутствующую на поляне личность, которая оказалась супруга лорда Вульфа. С ней-то и беседовала до нашего появления Мира. Причем разговор у них наверняка шел не о шмотках и косметике. Леди Вульф определенно не относилась к числу благородных дам, и на лесной поляне смотрелась гораздо более уместно, чем на светском приеме. Ей явно привычнее было бесшумно двигаться среди деревьев с длинным луком в руках, который сейчас лежал возле нее на земле, выслеживая дичь, нежели скользить по паркету бального зала. Но это ничуть не мешало ей оставаться женственной, гармонично сочетая в себе ипостаси амазонки-охотницы и хранительницы домашнего очага. Впрочем, возможно, такое восприятие диктовалось заметно округлившимся животом женщины. Чета Вульфов в скором времени ожидала прибавления в семействе. «Мы разобьем лагерь там!» Я махнул рукой на противоположную сторону поляны. Впрочем, это уже было определено заранее, о чем говорил выбор места привала первого прибывшего отряда. При нормальных обстоятельствах следовало расположиться в центре, подальше от деревьев, чтобы враг не мог подкраться незаметно. Хотя в данном случае это не было необходимостью, поскольку мы находились в гостях у лорда Вульфа, а он уж наверняка знал, что никакой угрозы нет, иначе вряд ли бы стал подвергать опасности беременную жену. Но все равно любой бывалый путешественник просто по привычке соблюдал бы обычный порядок. А так нам просто недвусмысленно указывали держаться подальше. Оставалось только перехватить инициативу и сделать хорошую мину при плохой игре, объявив это собственным выбором, как я и поступил. «Если что-то понадобится, пришлешь одного из наемников к Раслу, он у нас по хозяйственной части», — обратился я к Мире. По сути, этим я хотел сказать, что готов оказать любую помощь, а если девушка не желает со мной общаться и о чем-то просить, то может обратиться через третьих лиц. Хотя не сомневался, что Мира истолкует мои слова превратно, наподобие «если вы, растяпы, что-то забыли, мы, так и быть, не дадим вам пропасть, но лично я до таких мелочей снисходить не намерен». Впрочем, все равно Сэвидж тут же свел к нулю всю мою тактичность и тактику. «Кстати, у нас есть пиво», — похвастал он. Разумеется, наемники моментально перебрались к месту нашей стоянки и даже помогли разбивать лагерь. Соответственно, использовать их в качестве посыльных стало невозможно. Лорд Вульф тоже присоединился к нашей компании. Все же пиво — одно из лучших цементирующих средств для мужской дружбы. Опережает его в этом, держа неизменное первенство, только совместно пролитая кровь врагов. Лорд Юникон, чтобы не выглядеть полным дураком, сидя в одиночестве, поскольку девушки, к которым присоединилась и Пакс, предпочли продолжить шептаться между собой, вынужден был подсесть к нам. Но устроился чуть в стороне, позади своих телохранителей, которые верность хмельному напитку ставили выше желаний нанимателя, и от пива отказался, так что все равно сохранил за собой статус круглого дурня. «Что нового в городе?» – поинтересовался Люпус. «Да так, небольшой государственный переворот», — поведал Рассел. «Там теперь новый правитель, бывший командир стражи». «Как это произошло?» — удивился лорд Вульф. «Просто небольшая ошибочка вышла», — буркнул я, пнув Рассела в голень, чтобы не распускал зря язык. «Ну и ладно», — махнул рукой Люпус, поняв, что разъяснений не последует. «Правительница все равно никогда мне не нравилась. Советовал ведь отцу ее сместить. А он уперся. Еще при дедах его, мол, она вотчиной управляла. Предки знали, что делают. А где найти опытного и честного дворянина на замену?» При упоминании о честности я скептически хмыкнул, вспомнив битком набитую сокровищницу. Видимо, понятие двойной бухгалтерии правительница привнесла из своего мира, а до аудиторских проверок здесь пока не додумались. А таможня тут наверняка работает по принципу «дали арбалет и крутись как хочешь». Я не стал просвещать лорда Вульфа о финансовых махинациях правительницы, поскольку часть, не подлежащая налогообложению наличности, осела в моих сидельных сумках.